Стремянка. «Моя история, кажется, вам наскучила, мисс Ли». Это был уже не первый подобный вопрос, заданный мне на следующий день после прогулки под луной. Слушая рассказ мисс Винтер, я безуспешно пыталась подавить зевоту и то и дело терла пальцами слипающиеся глаза. «Извините, я просто устала». «Просто устала!» — воскликнула она. «Да вы похожи на полуожившую мумию. Вам нужно лучше питаться. Что вообще с вами происходит?» Я пожала плечами. «Просто усталость. Ничего страшного». Мисс Винтер поджала губы, глядя на меня внимательно и строго. Однако я ничего не добавила, и она продолжила свой рассказ. «Прошло еще 6 месяцев. Мы ограничили свое жизненное пространство немногими помещениями. Кухней, по ночам служившей Джону спальней, гостиной и библиотекой. Мы с Эмилиной спали в казавшейся относительно безопасной комнате на 2-м этаже, пробираясь в нее из кухни по черной лестнице. Мы перетащили туда матрасы из своей прежней спальни, а двигать тяжелые старинные кровати нам оказалось не под силу. Дом был слишком велик для столь малого количества обитателей, и мы отступили в ту его часть, которую еще могли поддерживать в относительно приличном состоянии. Тем не менее, мы не могли совсем забыть об остальном доме, который, подобно отмирающему органу, медленно разлагался по ту сторону запертых дверей. Эмилина почти все время проводила за изобретением новых карточных игр. «Поиграй со мной, ну, пожалуйста, поиграй!» — без конца приставала она. Иногда я соглашалась. Это были странные игры с постоянно меняющимися правилами. Игры, понятные только ей одной. Неудивительно, что она всегда выигрывала, и это приводило ее в восторг. Она по-прежнему любила мыться и часами нежилась в ванне, используя ту воду, что я нагревала для стирки и мытья посуды. Я ей не препятствовала, рассудив, что это только к лучшему, если хоть кто-то из нас может чувствовать себя довольным и счастливым. Перед тем, как мы заперли двери и отгородились от остального дома, Эмилина перерыла шкафы Изабеллы и забрала ее барахло. Платья, туфли, духи, украшения, завалив своей добычей нашу новую спальню. Это было все равно, что ночевать в примерочной кабинке. И она носила эти платья, хотя иные из них отстали от моды лет на 10, а иные, вероятно, принадлежавшие матери Изабеллы, на все 30-40. По вечерам Эмилина развлекала нас своими эффектными появлениями на кухне в очередном наряде. В этих платьях она казалась старше своих 15 лет. В ней проявлялась женственность. Я вспоминала подслушанный разговор между доктором и Эстер. Я вполне допускаю, что она выйдет замуж. И одну фразу из рассказа миссис об Изабелле и пикниках. Это была девушка, при виде которой каждый мужчина хотел до нее дотронуться. И мне становилось тревожно. Но когда она, плюхнувшись на стул, вытаскивала из дряхлого шелкового редикюля колоду карт и совсем по-детски просила с ней сыграть, я отчасти успокаивалась. На всякий случай я все же следила за тем, чтобы она не появлялась в своих нарядах вне дома. Мисс Винтер сделала паузу и продолжила. Джон по-прежнему ходил как в воду опущенный, и все же он как-то сподобился на совершенно невероятную выходку, нашел себе молодого помощника для садово-огородных работ. «Не волнуйтесь», — сказал он, сообщив нам эту новость. «Это всего лишь Амброс, сын старого Проктора. Он парень тихий и смирный. Я привлек его ненадолго, только на то время, пока буду приводить в порядок дом». Если так, то это могло означать навсегда. Помощник явился. Он был очень молод, но превосходил Джона ростом и шириной плеч. Они постояли, держа руки в карманах и обсуждая фронт работ, а затем юнец приступил к делу. Он трудился размеренно и спокойно. Монотонный звук, вонзающийся в землю лопаты, вскоре начал действовать девочкам на нервы. «Зачем он здесь?» — спрашивали они Джона. «Нам не нужны чужаки». Но по каким-то неясным причинам для Джона этот юнец не был чужаком. Возможно, потому что он явился из мира, к которому принадлежал и сам Джон, из непонятного мира мужчин. «Он славный парнишка», — всякий раз говорил Джон в ответ на возражения девочек. «Он хорошо работает. Он не задает лишних вопросов. Он не болтлив по натуре». «Он может вообще не иметь языка, но глаза-то у него есть?» Джон пожимал плечами и смущенно отводил взгляд. «Я ведь не всегда буду с вами», — сказал он в конце одного из таких разговоров. «Все это не может продолжаться вечно». Он одним широким жестом обозначил дом, его обитателей и ту жизнь, которую они здесь вели. «Когда-нибудь все изменится». «Изменится?» «Вы подрастаете. Скоро вы будете иначе смотреть на многие вещи. Одно дело быть детьми, но когда вы станете взрослыми...» Но девочки уже ушли, не дослушав. Они не желали знать то, о чем он собирался им поведать. Мисс Винтер вновь задумалась на секунду, но продолжила. «Эмилину я нашла в спальне, где она отдирала блестки от бального шарфика и складывала их в свою коробку-сокровищницу. Я присела рядышком, но она была слишком поглощена этим занятием, чтобы реагировать на мой приход. Ее пухлые, суживающиеся к концам пальцы упорно теребили блестку, пока та не отделялась от материи. Дело продвигалось медленно, но Эмилине было некуда спешить. Ее лицо, склоненное над шарфиком, было само спокойствие. Губы сжаты, взгляд сосредоточенный и в то же время отсутствующий. Периодически ее верхние веки опускались, прикрывая зеленую радужную оболочку, но, сомкнувшись с нижними веками, тотчас взлетали, открывая все ту же невозмутимую зелень. «Разве я похожа на нее?» — подумала я. Разумеется, я знала, что мои глаза в зеркале практически неотличимы от ее глаз. Я знала, что у нее на шее под копной рыжих волос есть точно такой же, как у меня, тугой и непослушный завиток. Я знала, какое впечатление производили на поселян наши с ней нечастые появления на единственной деревенской улице рука об руку, да еще в одинаковых платьях. При всем том, я не была похожа на Эмилину. На моем лице никогда не появлялось это безмятежное выражение, а если бы даже и появилось, то уже в следующий миг его сменила бы нетерпеливая и раздраженная гримаса. Я начала бы сердито кусать губы и резким жестом откидывать назад волосы. Я не смогла бы так долго корпеть над каким-то дурацким шарфиком, как это делала Эмилина. Я бы в полминуты зубами выдрала все эти несчастные блестки, если бы мне это было зачем-нибудь нужно. «Ты ведь меня не покинешь?» — спросила я ее мысленно. «Я тебя не покину. Тут ты можешь быть спокойна. Мы с тобой останемся здесь навсегда. Вместе, что бы там ни говорил Джон Капун». «Хочешь поиграть?» — вслух сказала я. Она была поглощена своим занятием и даже не подняла головы. «Давай поиграем в свадьбу», — предложила я. «Ты, если хочешь, можешь быть невестой. Ну же! Можешь надеть. Да хотя бы это!» Я извлекла из кучи нарядов в углу комнаты кусок прозрачной ткани. «Сойдет за фату?» Она не ответила, а когда я опустила фату ей на голову, лишь откинула ее с глаз и продолжила разделку шарфа. Тогда я переключилась на ее коробку с мишурой. Среди прочего, здесь были и ключики Эстер, сохранившие свой чудный блеск, при том, что Эмилина, насколько я могла судить, уже давно забыла их прежнюю обладательницу. Здесь были драгоценности Изабеллы и цветные золотинки от конфет, которыми ее угощала Эстер. Острый осколок стекла от зеленой бутылки и ленточка с золотой каймой, когда-то принадлежавшая мне. Подарок миссис из времен для меня незапамятных. Где-то здесь же затерялись и серебряные нити, которые Эмилина выковыривала из портьеры в день приезда Эстер. А из-под груды ювелирных изделий, стекляшек и всякого блестящего мусора выглядывал какой-то предмет из кожи, казавшийся здесь неуместным. Я наклонила голову и присмотрелась. Ага, теперь понятно, чем эта вещь ее привлекла. Золотые буквы. ЕВН. Что такое ЕВН? Или кто такой ЕВН? Взглянув под другим углом, я заметила еще кое-что. Замочек и крошечный ключ. Ну еще бы! Такое сочетание, золотые буквы плюс ключик, гарантировали этой вещи почетное место в сокровищнице Эмилины. И тут меня осенило. ЕВН. Дневник. Вот что это такое. Я протянула руку. Молниеносным движением ее невнимательность могла быть обманчивой. Эмилина перехватила мою кисть, прежде чем я успела дотронуться до дневника. Потом, все так же, не глядя на меня, она опустила крышку коробки. На коже моей руки остались белые отметины в тех местах, где ее сдавили пальцы Эмилины. «Я собираюсь от тебя уйти», — сказала я в порядке эксперимента. При этом голос мой звучал не очень убедительно. «Да. Я оставлю тебя здесь. Я хочу вырасти и жить сама по себе». Не дождавшись ответа, я встала и удалилась, преисполненная гордого достоинства и жалости к себе. Она пришла ко мне лишь в конце дня. Я сидела на подоконнике в библиотеке, спрятавшись за толстой портьерой. Но она без колебаний направилась прямо к моему убежищу. Я слышала ее шаги и звук отдергиваемой портьеры, но не повернулась. Прижав лоб к холодному стеклу, я наблюдала за стекавшими по нему каплями дождя. Они вздрагивали под порывами ветра и двигались зигзагами, попутно поглощая более мелкие капли и оставляя на поверхности стекла серебристый след. Она стала рядом и положила на мое плечо ладонь, которую я тут же сбросила сердитым движением. Я не повернулась к ней и не заговорила. Тогда она взяла мою руку и что-то надела мне на палец. Я подождала, пока она уйдет, и только потом посмотрела. Перстень. Она подарила мне перстень. Я повернула его камнем внутрь и поднесла раскрытую ладонь к окну. Свет пробудил в камне жизнь. Он был ярко-зеленый, как мои глаза, и как глаза Эмилины. Она подарила мне перстень. Я крепко сжала кулак и ощутила камень в его сердцевине. Джон слил дождевую воду из ведер. Он почистил картошку. Он сходил на ферму за молоком и маслом. После каждой из этих операций он делал передышку. Силы его восстанавливались очень медленно, и девочки с беспокойством гадали, сможет ли он в очередной раз подняться из-за стола, чтобы приступить к следующему из намеченных дел. «Может, сходим в фигурный садик?» — спросили они его однажды. «Ты покажешь, как подстригать кусты». Он не ответил. Не знаю, расслышал ли он их вообще. Через несколько дней они повторили свой вопрос с тем же успехом, но в последующие дни они задавали его снова и снова. Наконец он повел их в сарай и, взяв садовые ножницы, заточил их плавными и ловкими движениями, как в старые времена. Затем взял высокую стремянку, вынес ее наружу и продемонстрировал, как закрепляется стопорная скоба. Он установил лестницу у каменной стенки сада, и девочки попрактиковались, закрепляя скобу, поднимаясь и опускаясь по ступенькам. «На мягкой земле в саду она будет не так устойчива», — сказал Джон. «Здесь надобна сноровка. Вы сперва должны пообвыкнуть». После серии упражнений они, наконец, направились в фигурный садик. Он подвел девочек к средних размеров лохматому кусту, и они сразу начали устанавливать лестницу. Но Джон крикнул: «Нет, не спешите!» Он трижды обошел вокруг куста, оглядывая его со всех сторон, а затем сел на землю и закурил. Девочки сели рядом с ним, и он дал им сигарету. «Никогда не стригите куст, стоя против солнца», — сказал он. «И не стригите, стоя к солнцу спиной, когда на куст падает тень». Он помолчал и сделал несколько затяжек. «Остерегайтесь облаков. Плывущее облако может сбить с правильной линии. Возьмите за привязку что-нибудь неподвижное, крышу или забор, по ним и сверяйтесь. И никогда не спешите. Три раза проверьте, и только потом начинайте стрижку». Говоря так, он не отрывал взгляда от куста, и девочки в этом следовали его примеру. «Надо почувствовать весь куст целиком. Когда подстригаете его спереди, вы должны чувствовать, каков он сзади. И наоборот. И не стригите только у себя под носом. Работайте ножницами на всю длину руки, одним долгим движением». Они докурили сигареты и раздавили окурки подошвами ботинок. «Запомните, как выглядит куст на расстоянии, и держите эту картинку в голове, когда будете стоять к нему вплотную». Теперь мисс Винтер была готова. «Он заставил меня трижды устанавливать лестницу, только с третьей попытки посчитав, что она стоит достаточно надежно. Я взяла ножницы и полезла наверх. Я проработала 3 часа подряд. Сначала я побаивалась высоты и слишком часто смотрела вниз. Мне приходилось делать над собой усилия, чтобы подняться еще одной ступенькой выше. Каждый раз, перемещая стремянку, я подолгу возилась, придавая ей устойчивое положение. Но постепенно вошла во вкус и уже не замечала, на какой высоте нахожусь, все внимание сосредоточив на форме подстригаемого куста. Джон стоял поблизости и время от времени делал замечания. «Следи за своей тенью» или «помни о другой стороне куста». Но по большей части только смотрел и дымил сигаретой. Наконец я в последний раз спустилась на землю, сняла стопорную скобу, сложила лестницу и только теперь ощутила, как ноют руки после работы с тяжелым секатором. Впрочем, это были пустяки. Отступив подальше, я оглядела результат своих трудов. Я трижды обошла вокруг куста. На душе было радостно. Я справилась. Джон кивнул. «Совсем неплохо», — произнес он. «Из тебя выйдет толк». В тот день я пошла в сарай за стремянкой, намереваясь подстричь одну из больших шляп. Однако лестница на месте не оказалась. Юнец, которого я избегала, возился в огороде, разрыхляя землю граблями. С мрачным видом я направилась к нему. «Где стремянка?» Это был первый раз, когда я с ним заговорила. Вопрос был задан резким тоном, однако он ответил вежливо. «Ее взял мистер Коупенс. Он что-то ремонтирует с той стороны дома». Я вытащила сигарету из пачки, которую Джон оставил в сарае, и закурила, свирепо косясь на юнца, который, судя по его завистливым взглядам, был не прочь составить мне компанию. Потом я заточила секатор, а заодно и садовый нож, просто потому что мне нравилось точить. И все это время в одном ритме с движением точила двигались грабли, рыхлившие почву. Наконец, взглянув на солнце, я решила, что сегодня уже поздно приступать к стрижке шляпы, и только после этого я пошла искать Джона. Стремянка лежала на земле в ненормально вывернутом положении. Металлическая пластина, ограничивавшая предел ее расхождения, была с мясом выдрана из деревянной стойки. Рядом с лестницей лежал Джон. Он не пошевелился, когда я тронула его за плечо. Тело было теплым, благодаря солнцу, которое согревало его раскинутые руки и окровавленную голову. Он смотрел прямо в чистое небо, однако голубые глаза были подернуты странной дымкой. Разумная девочка внутри меня куда-то исчезла. Внезапно я осталась только самой собой, бестолковым, никчемным детем. «Что же мне делать?» — прошептала я. «Что мне делать?» Меня испугал звук собственного голоса. Растянувшись на земле, сжимая рукой безжизненную ладонь Джона и чувствуя, как мне в висок все глубже впивается какой-то камешек, я следила за уходящим временем. Показателем этого была тень от выступа стены, которая медленно ползла по гравию, подбираясь к лестнице. Вот она накрыла самую дальнюю от меня ступеньку, затем другую, третью, добралась до стопорной скобы. Стопорная скоба. Почему Джон ее не проверил, прежде чем забираться на лестницу? Нет, он не мог допустить такую оплошность. Он, конечно же, все сделал правильно, но если он все проверил, то почему? Как же так? Думать об этом было невыносимо. Ступенька за ступенькой тень подбиралась все ближе. Она достигла ног Джона, потом его зеленой рубашки, потом его волос. Как же они поредели за последнее время. Почему я так плохо о нем заботилась? Думать об этом было невыносимо. Но как я могла об этом не думать? Я перенесла взгляд с седой головы Джона на глубокие борозды, прорезанные ножками лестницы, когда она уходила из-под его ног. Никаких других следов заметно не было. Гравий — это не песок, не снег и не свежевскопанный грунт. На нем не видны отпечатки ног. Если кто-то подкрался к лестнице, сделал черное дело и преспокойно ушел, то следов он не оставил. С таким же успехом это мог совершить призрак. Холод объял все — гравий, руку Джона, мое сердце. Я поднялась и покинула Джона, не оглянувшись. Я обошла дом, направляясь к огороду. Юнец был еще там. Он как раз убирал грабли и метлу в сарайчик. Он уставился на меня, когда я приблизилась, а потом, когда я остановилась, твердя себе «Только не падай, только не падай», он бросился вперед, чтобы меня подхватить. Я видела его словно издалека. И я не упала в обморок, хотя была к этому очень близка. Зато когда он подбежал, я услышала собственный голос. Слова, которые я и не думала произносить, сами собой вырвались из моего сдавленного рыданием горла. Ну почему мне никто не поможет? Ноги мои подкосились, но он успел поймать меня под мышки и осторожно опустил на траву. «Я вам помогу», — сказал он. «Я помогу». Картина смерти Джона Капуна и опустошенное лицо мисс Винтер все еще стояли перед моими глазами по возвращении из библиотеки, и потому я оставила без внимания ожидавший меня конверт. Я прочла только после того, как завершила свои записи. Как оказалось, оно и не стоило спешки. «Дорогая мисс Ли, после того содействия, которое на протяжении многих лет оказывал мне ваш отец, я буду рад вернуть хотя бы часть долга его дочери. Мне пока не удалось выяснить, куда отправилась и чем занималась мисс Эстер Барроу после ее службы в Анжелфилде, но я нашел ряд документов, связанных с ее жизнью и деятельностью в предшествующий период. Сейчас я работаю над составлением отчета, который вы получите в ближайшие недели. Поиск еще далеко не завершен. В настоящее время я продолжаю изучение итальянского этапа ее биографии, и у меня есть все основания полагать, что какая-нибудь из выявленных подробностей наведет меня на верный след. Не отчаивайтесь. Если эта гувернантка вообще может быть найдена, я обязательно ее найду. Искренне ваш, Эммануэль Дрейк. Я убрала письмо в ящик стола, после чего надела пальто и перчатки. «Идем погуляем», — сказала я призраку. Он последовал за мной. От задней двери я свернула на тропинку, идущую вокруг дома. Местами кусты росли вплотную к стене, и тропа, огибая их, отклонялась все дальше от здания, незаметно уводя меня вглубь садового лабиринта. Не поддаваясь на эту уловку, я двинулась напрямик через заросли, следя за тем, чтобы стена дома все время была в пределах видимости слева от меня. Кусты становились все гуще, и мне пришлось обмотать лицо шарфом, чтобы не поцарапаться. Молодая ветвистая поросль путалась у меня в ногах. Сопровождавший меня кот отстал, не горя желанием продираться сквозь эти дебри. Медленно я продвигалась вперед, и я нашла то, что искала. Окно, затянутое побегами плюща и отгороженное от сада такой плотной стеной вечно зеленых растений, что никакой свет из него невозможно было бы заметить со стороны. А по ту сторону окна сидела за столом сестра мисс Винтер. Напротив расположилась Джудит, которая ложку за ложкой вливала суп в кривую прорезь меж ее изуродованных губ. Внезапно она остановилась, не донеся очередную порцию от тарелки до рта, и поглядела в мою сторону. Она не могла меня увидеть сквозь густую листву, но, вероятно, почувствовала мой взгляд. После краткой паузы она возобновила процедуру кормления, но за те секунды, что ложка оставалась неподвижной, я успела разглядеть на ее ручке эмблему — вытянутую букву «А» в виде стилизованного ангела. Аналогичную эмблему я видела совсем недавно. «А» — ангел, Анжелфилд. Эмилина пользовалась точно такой же ложкой, что досталась в наследство Аврелиусу. Прижимаясь спиной к стене и освобождаясь от цеплявшихся за волосы веток, я кое-как выбралась из гущи кустарника на тропу. Поджидавший меня здесь кот проследил за тем, как я отряхиваю рукава и плечи от сухих листьев и мелких сучков. «Ну что, обратно в дом?» — предложила я, и он с радостью принял это предложение. Мистер Дрейк не сумел найти для меня Эстер. Зато я самостоятельно нашла Эмилину.